этаже в ее комнате, где Надежда Алексеевна повесила портрет Горького собственной работы. И хотя хозяйство семьи вела другая энергичная, красивая женщина, Олимпиада Дмитриевна Черткова, беспредельно преданная Горькову, все же главенствовала в доме Надежда Алексеевна. Не видевшись день, Алексей Максимович начинал скучать о ней. А сын Максим, человек разносторонне одаренный, быстро увлекавшийся и остывавший, то пускался в дальние странствия на самолетах и пароходах, то развлекался и охотился с друзьями, то всецело отдавался своим излюбленным автомобилям, сделавшись весьма хорошим водителем. Сам возился с двигателями, обожал скоростную езду и гонял до изнеможения. Ко всему прочему, Максим не отличался хорошим здоровьем. Слабовато. Случались даже обмороки. А сам Горький хоть и покашливал, хоть и слыл чахоточным, болезнь свою залечил. Оказывается, еще до революции был физически крепок и бодр. Берия показал схему дома, на которой была изображена лестница, ведущая от Горького наверх к Надежде Алексеевне, и утверждал, что этой, мало кому известной лестницей, пользуется в особых случаях та и другая сторона. Не в этом ли одна из причин того, что Максим охладел к семье? Я возмущен был предположениями Берии и сказал, что обсуждать такие подробности просто непорядочны, и что любая попытка шантажировать Горького обречена на провал. Даже намек на подобные обстоятельства вызовет со стороны Алексея Максимовича гнев. Действия самые решительные, которые навсегда поссорят его со Сталиным, оттолкнут от нас. Иосиф Виссарионович согласился со мной, сказав, не следует ворошить чужое белье. Согласился потому, что понял мою правоту. Горький не та фигура, которую можно сломать, пугать. Ну, а Берия, тому хоть плюй в его выпуклые, бесстыжие глаза, ему все равно божья роса. Да и глаза-то спрятаны под толстыми стеклами, не попадешь. В ту пору Лаврентий Павлович официально еще не работал в Москве, а посему с особым усердием угадывал и исполнял невысказанные или высказанные лишь наполовину желания Сталина. К концу разговора Берия позволил себе еще раз привлечь внимание Иосифа Виссарионовича к сыну Горького. Это самое больное место. Это самое уязвимое место, сказал он. При любом происшествии Горький будет переживать за сына сильнее, чем за себя самого. Сталин кивнул и велел Лаврентию Павловичу убрать досье. Берия аккуратно завязал белые тесемки коричневой папки и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Горькому поехали среди дня на трех легковых машинах. Охранники заняли посты в воротах, подъездах, подчеркнув тем самым, какой опасности со стороны классовых врагов подвергаются всюду руководители партии. Сталин тогда был нездоров, лицо желтоватое, заметнее выделялись оспинки, набухшие нижние веки на треть скрывали глаза. Горький сразу понял состояние Иосифа Виссарионовича, помягчел, пропала резкость, звучавшая в его голосе, смотрел на гостя с явным сочувствием. Там Горький был в простой голубой рубашке и с феской на голове. Два родителя за интересы неимущих беседовали долго, закрывшись в библиотеке. Томясь ожиданием, я листал какие-то альбомы на столике и думал о том, что при всем желании, при всем преклонении перед талантом Горького, я не могу поставить его рядом с Толстым. Почему? Вот Лев Толстой, хоть и граф, а ближе к народу, сильнее любил народ, гордился им и верил в